Переоткрыть повседневную жизнь – это значит выйти за рамки имеющихся у нас карт. Конечно, и это правда, уже написано гораздо больше спекулятивных утопий, чем полагает средний человек. Кроме Фурье и Морриса и Маркса, намеками в основном тексте есть сочинения Кропоткина, синдикалистов Пато и Пуже, старых Бергман и новых Бутчин, анархокоммунистов. «Коммунитас» братьев Гудманов – образцовое описание того, как формы вытекают из функций, целей. Кое-что можно почерпнуть у провозвестников, обычно туманных, альтернативной, апроприирующей, промежуточной, содружественной технологии, таких как Шумахер и в особенности Ильич. Если сначала отключить их туманогенерирующие агрегаты. Ситуационисты конкретно, революция повседневной жизни, Ваннегема и антология ситуационистского интернационала излагают свои мысли с восхитительно безжалостной ясностью. Пусть даже они так и не смогли толком согласовать свою схему рабочих советов с упразднением работы. Все же, лучше уж их несоответствие, чем любая из существующих ныне версий левачества, все адепты которого проповедуют труд. Ибо не будет труда, не будет и трудящихся. А кого тогда организовывать левакам? Итак, в конечном счете, аболиционисты, сторонники полного упразднения труда, остаются без ориентиров. Никому не под силу предсказать, что выйдет из той творческой бури, которую высвободит уничтожение труда. Все, что угодно. Надоевший всем спорный пункт о свободе, необходимости, с его телеологическими коннотациями, на практике разрешит сам себя, как только производство полезного продукта совместится с потреблением игровой деятельности. Жизнь станет игрой, вернее, многими играми одновременно, но ни одна из них не будет безвыигрышной. Образец производящей игры – оптимальный сексуальный контакт. Участники обуславливают удовольствие друг для друга. Счета никто не ведет, и выигрывают все. Чем больше даешь, тем больше получаешь. В лудитском мире лучшее в сексе проникнет в поры повседневной жизни. Обобщенная игра приводит к эротизации жизни. Собственно, секс при этом становится менее надрывным и срочным, более игровым. Если играть правильно, все мы получим от жизни больше, чем дали, но только если играть на выигрыш. Никто и никогда не должен работать. Пролетарии всех стран, расслабьтесь. Конец книги. Текст читал трансгуманист. Спасибо за прослушивание.